Глава вторая. Между Марсом и Юпитером раскинулся широкий пояс астероидов. Из тысяч известных и неизвестных, именованных и безымянных, остановимся на одном. Крошечной планете, собранной ее обитателями из естественного камня и обломков кораблекрушений. Они были дикарями, ее обитатели, единственными дикарями 24 века. Потомки участников научной экспедиции, затерянные и полоненные в поясе астероидов 200 лет назад, ко времени, когда их нашли, наладили свою жизнь, построили свою культуру и предпочли остаться в космосе, собирая хлам и прибегая к варварским обрядам, выглядевшим карикатурами на научные методы, которые применяли их предки. Они называли себя ученым людом. Мир быстро забыл их. Космический корабль «Номад» падал, кувыркаясь в бездну. Он проходил в миле от астероида, и ученый люд схватил его, чтобы присоединить к своей планете. Они и нашли Фойла. Расу начнулся, когда его торжествующе несли на носилках по естественным и искусственным проходам внутри астероида, сооруженного из камней и металлических обшивок. На некоторых из них еще не стерлись имена, давно забытые истории космоплавания. Королева Земля, пустынник Марс, три кольца Сатурн. Проходы вели в залы, хранилища, кладовые и дома, тоже сделанные из подобранных кораблей, вцементированных в астероид. Фойла пронесли через древнее, ганимедское суденышко, лосильский ледокол, тяжелый крейсер «Скалисто», старый транспортник со стеклянными баками, еще заполненными дымчатым ракетным топливом. Рой собранных за два столетия останков. Арсеналы, библиотеки, музеи одежды, склады механизмов, инструментов, еды, химикалиев и суррогатов. Толпа вокруг носилок победно ревела. «Достаткол!» — кричала она. Женские голоса восторженно завыли. «Бромистый аммоний — 1,5 грамма, бромистый калий — 3 грамма, бромистый натрий — 2 грамма, лимонная кислота — достаткол!» «Достаткол!» — орал ученый люд. «Достаткол!» Фойл потерял сознание. Потом вновь очнулся. Его извлекли из скафандра в оранжерее, занимавшей огромный старый рудовоз. Одна стена была полностью застеклена. Круглые иллюминаторы, квадратные иллюминаторы, алмазные, гексагональные, любой формы и материала. Казалось, что стену сотворил безумный ткач из лоскутков стекла и света. Сверкало далекое солнце, воздух был горяч и влажен. Фойл обвел помещение затуманенным взглядом. Прямо перед ним скалилась дьявольская рожа. Щеки, подбородок, нос и веки были чудовищно размалеваны наподобие дикарской маски. На лбу виднелась татуировка «Джозеф». «О» в Джозефе перечеркивала крошечная стрела, превращая его в символ Марса, который используют ученые для обозначения мужского пола. «Мы — ученый люд», — сказал Джозеф. «Я — Джозеф. Это мои братья». Фойл вглядывался в обступившую носилки толпу. На всех лицах вытатуированы дьявольские маски, у всех лбы заклеймены именами. «Сколько тебя носило?» — спросил Джозеф. «Ворга!» — прохрипел Фойл. «Ты первый, кто явился сюда живым за последние 50 лет. Ты могучий человек. Прибытие сильнейших — доктрина святого Дарвина. В высшей степени научно». «Достаткол!» — взревела толпа. Джозеф схватил Фойла за локоть, подобно врачу, мерящему пульс. Его судорожный искривленный рот торжественно сосчитал до 98. «Твой пульс — 98,6», — объявил Джозеф, извлекая термометр и благоговейно выставляя его на показ. «В высшей степени научно». «Достаткол!» — подхватил хор. Перед Фойлом появились три девушки с чудовищно разукрашенными лицами. Их лбы пересекали имена — Джоан, Мойра, Полли. В основании «О» каждого имени имелся крошечный крест. «Выбирай», — велел Джозеф. «Ученый люд следует естественному отбору. Будь научным в своем выборе. Будь генетичным!» Фойл в очередной раз потерял сознание. Его рука упала с носилок и коснулась Мойры. «Достаткол!» Он пришел в себя в круглом зале и увидел груду ржавого оборудования. Центрифугу, операционный стол, поломанный рентгеновский аппарат, автоклавы, покореженные хирургические инструменты. Фойла, бредящего и что-то бессмысленно выкрикивающего, привязали к операционному столу. Его накормили, вымыли и побрили. Двое мужчин раскрутили вручную древнюю центрифугу. Она ритмично лязгала, напоминая вой военного барабана. Собравшиеся, притопывая, затянули песню. Они включили старый автоклав. Тот закипел и забурлил, выплевывая шипящий пар. включили рентгеновский аппарат. Ослепительные молнии короткого замыкания с треском раскололи наполненный горячим паром зал. Из обжигающего белого тумана вынырнула трехметровая фигура и замаячила перед столом. Это оказался Джозеф на ходулях, в хирургической шапочке, маске и халате. «Нарекаю тебя намадом!» — провозгласил он. Рев стал оглушительным. Джозеф перевернул над телом Фойла ржавую канистру. Запахло эфиром. Фойл утратил последние крохи сознания. Все поглотила тьма. Снова и снова медленно вплывал в Орга-Т-1339, обжигая плоть, испепеляя кровь. Фойл беззвучно кричал. Он смутно осознавал, как его мыли и кормили, плясали вокруг него и пели. Через некоторое время Фойл очнулся окончательно. Стояла тишина. Он лежал в постели. Та девушка, Мойра, лежала рядом с ним. «Ты кто?» — прохрипел Фойл. «Твоя жена, Намад». «Что?» «Твоя жена. Ты выбрал меня, Намад. Мы гаметы». «Что?» «Научно спарены», — гордо объяснила Мойра. Фойл с трудом встал на ноги. «Где мы?» «Дома». «В чьем доме?» «В твоем. Ты один из нас, Намад. Ты должен жениться каждый месяц и зачать много детей. Это будет научно. Но я первая». Фойл не слушал ее. Он находился в главной рубке маленькой ракеты постройки 2300-х годов, некогда личной яхты. Рубку переделали в спальню. С телом астероида ракету соединяли переходы. В двух крошечных каютах выращивались растения, обеспечивающие свежий воздух. Моторный отсек превратили в кухню. Ракетное топливо питало горелки на маленькой плите. Фойл отсоединил топливопровод от плиты и вновь направил горючее в камеры сгорания. За ним хвостом ходила Мойра, с любопытством наблюдая за его действиями. «Что ты делаешь, Намад?» «Мне нужно выбраться», — пробормотал Фойл. «Мне нужно назад. Дело с Воргой. Понимаешь, да, ты? Нужно назад, и все». Мойра испуганно попятилась. Фойл увидел выражение ее глаз и прыгнул. Он был так слаб, что она легко увернулась. Потом открыла рот и испустила пронзительный крик. В этот момент кабину наполнил грохот. Джозеф и его братья колотили снаружи по корпусу, исполняя научный концерт для новобрачных. Фойл загнал Мойру в угол, сорвал ночную рубашку и связал свою нареченную, засунув ей в рот кляп. Она визжала изо всех сил, однако научный концерт заглушал все остальные звуки. Фойл наскоро подлатал моторный отсек. Он уже стал специалистом. Потом схватил извивающуюся девушку и выволок ее в шлюзовую камеру. «Ухожу!» — прокричал он на ухо Мойре. «Взлет! Прямо из астероида! Может быть, сдохнем! Все разлетится! Нет больше воздуха! Нет больше астероида! Предупреди их! Скажи!» Он вышвырнул Мойру, захлопнул и задраил люк. Концерт сразу прекратился. На пульте управления Фойл включил зажигание. Автоматически взревела взлетная сирена, зазвучавшая впервые за многие десятилетия. Фойл ждал, пока повысится температура в камере сгорания. Ждал и страдал. Ракета была вцементирована в астероид. Ее окружали камни и металл. Ее дюзы упирались в корпус другого корабля. Фойл не знал, что случится, когда заработают двигатели. Его толкал на риск Ворга. Из кормы вырвалась первая порция раскаленных газов. Раздался гулкий взрыв. Корпус задрожал, нагрелся, пронзительно заскрипела сталь. Затем ракета со скрежетом пошла вперед. Камень, стекло, железо разлетелись в разные стороны. Корабль вырвался в открытый космос. Его подобрали около Марса. Как обезглавленный червяк, Фойл извивался в старой космической рухляди, окровавленный, загноившийся, гангренозный. Его поместили в лазарет патрульного крейсера и закрыли к нему доступ. Даже резиновые желудки закоренелых космических бродяг не могли вынести подобное зрелище. По пути к Земле Фойл обрел сознание и бормотал слова, начинающиеся на «В». Он знал, что спасен, и теперь только время стоит между ним и мщением. Санитар услышал его ликование и заглянул за перегородку. Он не мог сдержать любопытства. «Ты слышишь меня?» — прошептал тот. Фойл замычал. Он наклонился ниже. «Что случилось? Кто это с тобой сделал?» «Что?» — прохрипел Фойл. «Ты не знаешь?» «Что? Что такое? Ты?» «Подожди». Санитар исчез, джонтировав в подсобное помещение, и появился через 5 секунд. Фойл зашевелился. Его глаза пылали. «Я вспоминаю. Не мог джонтировать на намаде. Нет. Забыл все. Забыл. Не помню. Я... Он в ужасе отпрянул, когда санитар протянул ему изображение чудовищно изуродованного татуировкой лица, а также африканской маски. Щеки, подбородок, нос, веки были разрисованы тигриными полосами. На лбу надпись «Номад». Фойл широко раскрыл глаза и страшно закричал. Это изображение было зеркалом. Лицо — его собственным.